том саду, где зреет виноград. Понапрасну любовь и ребята, про любовь, про чувства говорят. И миры она приворожила, а сама не знает почему. И миры в головушку вскрыла, а навстречу вышла к одному. Что было не встречу, а прощанье у того зеленого ключа. Сам давала любовь обещанье, что любовь на свете горяча. До рассвета любовь говорила, расставаясь, слезы не лила. Ничего на память не дарила, а лишь только сердце отдала. Милуе, там далеко дарили, улетел белый соловей. А быть может, в этот самый ветер он не понял ласточки свои. В том краю откуда сходят зори, где обманчив по ночам побой, он стоит товарищем на горе над Амуром быстрою рекой. Он стоит и каждый путь искусит, каждый камень видит впереди. Ничего особого не пишет, только пишет Люба, подожди. Ходит месяц, ветер пахнет мятой, черных косах не видать нигде. Ой, напрасно ходят не ребята, ой, напрасно сохнут сапоги.